профессор Любовь. Почти все время с утра до вечера Любовь Владимировна проводила теперь в катакомбах под разрушенным НИИ мозга. Все секретные документы и разработки, важные для Петрова, Ильинский хранил здесь же, под землей. Так что оставалось лишь подхватить его дело, разобраться с теорией. За практику отвечал зав лаборатории, от которого хотелось держаться подальше. С непроницаемым страшным лицом, явно поставленный на эту должность Петровым, он был также далек от экспериментальной науки, как Любовь Владимировна от езды на изящном дамском пенни-фартинге. Представленный к ней сотрудник увозил Любовь Владимировну из дома и привозил обратно в одно и то же время, минута в минуту. А с наблюдателями в черном автомобиле, поселившимися около ее парадной, уже подмывала по-соседски здороваться. Любовь Владимировна отменила всех пациентов. Самых тяжелых передала коллегам. Ни на какую частную практику не оставалось ни времени, ни моральных сил. К тому же Петров тонко намекнул, что ей лучше сократить любые контакты, даже семейные, чтобы ненароком не проболтаться о новой работе. Последней каплей стал Синицын. Когда он не пришел на очередную встречу, Любовь Владимировна позвонила его начальнику. Так она узнала, что Синицына взяли под стражу, потому что у него произошел новый срыв. Намного хуже предыдущего. От этого срыва выгорела почти вся комната целиком, и сильно пострадала его жена, чуть ли не до смерти. После таких новостей Любовь Владимировна не спала две ночи кряду, а светлую часть суток проводила как в тумане. Она надеялась, что успеет помочь Синицыну и его несчастной жене, их отношениям, но теперь думала, что иногда лучший выход – это просто закончить такие отношения. Ни одна любовь, и уж точно любовь зависимая, не стоит того, чтобы терпеть жестокости и в особенности подвергать свою жизнь опасности. Выяснив, в какой больнице лежит Синицына, Любовь Владимировна послала ей цветы. Едва не приложила к букету сборник той самой поэтессы, но вовремя себя остановила. Это было бы уж слишком. Жалея, что из своего положения больше ничего не сможет сделать, Любовь Владимировна в то же время боялась и за Синицыну, и за себя. Ее жизнь вообще стала вдруг почти до невыносимого страшной. Очередной изматывающий день в подземной лаборатории подходил к концу. Сегодня приволокли еще двоих мужчин. Избитых, без сознания. Привязали к креслам ремнями за руки и за ноги. Любовь Владимировна наскоро осмотрела мужчин, ввела сыворотку, подключила электроды. И потянулись долгие часы, полные их стонов, судорог и других неприятных эффектов. Молчаливые санитары умело делали свою работу, убирая за пациентами. А Любовь Владимировна занималась лишь тем, что вела журнал наблюдений. Записывая показания приборов, она молилась, сама не зная кому, чтобы эти двое наконец-то умерли. Смерть в их случае лучше, чем та новая жизнь, которая для них уготована. Некоторые, правда, умирали. Не выдерживало сердце или мозг. Но эти двое оказались сильными. Процесс завершился, а они все еще дышали. Когда санитар, больше похожий на палача, поднес к их запястьям раскаленное тавро с буквой «М» и прижал к коже, ни один из них не дернулся. Они действительно больше не чувствовали боли. Глядя на то, как новых бойцов отряда «М» увозят на каталках, Любовь Владимировна думала о последних словах Саши Ильинского. Предсмертном бреде, как сказал Петров. Конечно, он мог и соврать, но Саша говорил о том, что больше не чувствует боли. Может, он испробовал сыворотку на себе? Или все-таки дело в гипнотизере, за которым побежал на край света Ваня Лихолетов? Телефон на ее столе задребезжал, и Любовь Владимировна взяла трубку. «Я слушаю». «Люба», — выдохнул на том конце провода Петров. «Я сейчас к тебе. Никуда не уходи. То есть, я хотел сказать... В общем, сиди на месте». Любовь Владимировна хохотнула в трубку. И Петров ругнулся. «Черт, Люба, Вере плохо. Нужна твоя помощь. Я тебя потом до дома довезу. Только помоги ей». «А что случилось?» — насторожилась Любовь Владимировна. «Лихо с ней случился», — гаркнул Петров и бросил трубку. Слушая короткие гудки в трубке и стоны очередных испытуемых, Любовь Владимировна жалела о том, как все сложилось. С каким удовольствием она бы сказала «нет». Вот только она скована по рукам и ногам коляской, врачебной этикой, а главное — страхом за родных. Петров больше не понимал тему, но Любовь Владимировна знала. Он держит их всех на мушке. Он и впрямь приехал очень быстро. На обратном пути гнал так, что Любовь Владимировна всерьез усомнилась в том, что они доедут целыми и невредимыми. Однако один только вид черного воронка распугивал пешеходов, другие автомобили, лошадей и, возможно, даже фонарные столбы. По крайней мере, ни с одним они так и не повстречались. Несколько раз Любовь Владимировна хотела заговорить с Петровым. Спросить, что все-таки случилось, но стоило ей взглянуть на его вздувшиеся желваки, как все слова оседали в горле. Дом Лихолетова оказался в Коломне, один из желтушных колодцев с пустым двором и сырой парадной. Петров, отдуваясь, втащил коляску вместе с Любовью Владимировной на третий этаж. «Вот и таскай теперь», — злорадно думала она, нисколько ему не сочувствуя. В квартире, кроме Веры, был еще какой-то молодой лейтенант. «Москвитин, ну что тут, все в порядке?» — спросил его Петров. «Так точно», — отрапортовал Москвитин. Понизив голос, добавил. «Плачет». «Ну, хоть не повесилась», — пробурчал Петров и позвал громко. «Вер, я привез Любовь Владимировну». Из темного узкого коридора они свернули в просторную комнату с широким трехстворчатым окном. Здесь, прислонившись спиной к старому трюмо, заваленному картами и бумагами, прямо на полу сидела Вера в простом ситцевом халате, который открывал ее острые коленки и выпуклую птичью грудку. Любовь Владимировна никогда не видела Веру, но сразу ее узнала. Она выглядела точь-в-точь, как описывал ее Ваня Лихолетов. Похожая на отца, но, конечно, гораздо красивее. Правда, эта красота сейчас угасла. Темные волнистые волосы сбились неопрятным колтуном. Лицо осунулось, покраснело от слез. Где-то капала вода. Петров откашлялся, неловко сказал. «Вот, Верушка моя. Плачет уже какой день. Я только сегодня узнал. Как этот уехал, так она и...» «У-у-у-у!» — расплылась Вера. Она вцепилась пальцами себе в волосы и стала раскачиваться. «Господи, прости!» Петров бросился к дочери. «Ну что ты, ну что?» Он попытался ее поднять, но Вера будто приросла к полу. Тогда Петров сел рядом с ней и крепко обнял, укачивая на плече, как маленькую. «Все будет хорошо, слышишь, Вер? Давай сейчас поговоришь с Любовью Владимировной, потом я заберу тебя к себе. Успокоишься, поспишь, да? Ну что ты?» «Ваня! Да все с ним в порядке, с твоим Ваней!» — раздраженно отозвался Петров. «Нет! Зачем отпустила? Что наделала? Он же там! А если его...» «Ох, горе ты мое!» — Петров обернулся, гаркнул в проход. «Москвитин, где тебя черти носят? Принеси воды с кухни!» Капель сменилась воем трубы, и вскоре в комнату шагнул Москвитин. Он отдал Петрову стакан и также молча вышел. Вера немного попила, икая и стуча о стекло зубами. «Что с ней?» — спросил Петров, обернувшись на Любовь Владимировну. «Пока выглядит как нервный срыв. Она так может несколько недель просидеть». «Такое уже было?» «Да», — с неохотой ответил Петров. «Когда Маша? Ее мать умерла. Я тогда думал, она вообще с кровати не встанет. Но потом познакомил на свою голову с Лиха, думал, поможет. А оно вон как, полюбуйся». Вера снова тихонько завыла, и Петров, сморщившись, поднялся с колен. «Пойдем, поговорим спокойно». Развернув кресло Любови Владимировны, он повез ее на кухню. Здесь масштаб бедствия чувствовался острее. Липкий стол с остатками еды. У раковины горой громозится немытая посуда. А на плите что-то скисло и подгорело одновременно. «Чуть хату не сожгла», — буркнул Петров, заглянув под крышку сгоревшей кастрюли и сморщив нос. «Хорошо, что я приехал». Он сел на табуретку, взял со стола грязную вилку, задумчиво повертел в руках. Молчание затягивалось. Капающий кран отсчитывал секунды. В соседней комнате тихонько подвывала Вера. «Возможно, это депрессия», — сказала, наконец, Любовь Владимировна. «Любое горе, любое тревожное событие может спровоцировать». «И что теперь делать?» — перебил ее Петров, не сводя глаз с вилки. «Ложиться в больницу», — она развела руками. «Наблюдать, искать причины, лечить, принимать лекарства, как все люди делают». Петров недовольно крякнул, почесал синий от щетины подбородок, тяжело посмотрел на нее из-под бровей. «Это все из-за Лихолетова», — пробормотал он, понижая голос, чтобы не слышала Вера. «Вот причина. И лечение я знаю». «Да неужели?» — Любовь Владимировна усмехнулась, оглянулась на дверь. «Может, тогда отвезешь меня домой? Не ерничай, а послушай меня». Петров со звоном отбросил вилку и устало потер лицо. «Помнишь, когда ты лечила Ивана, то предлагала ему совсем забыть про Мадрид. Ты ведь можешь так сделать, правда?» Его глаза блестели в полумраке кухни. «И вот я подумал. А что, если бы Вера смогла забыть об Иване, а? Подожди, подожди, ты что это задумал? Люба, я прошу тебя». Она оторопела, смотрела на него. «Ты же сам их познакомил». «Люба, тише». «Ты сам их познакомил», — перешла она на злой шепот, стуча кулаком по подлокотнику своего кресла. Оно жалобно заскрипело. «Ты много лет пудрил мальчику мозги, послала его на верную смерть, а теперь хочешь стереть память собственной дочери?» На последних словах ее голос сорвался. Петров не перебивал, не спорил, только хмурился все больше. Отдышавшись, Любовь Владимировна холодно закончила. «Ты осознаешь, какое это чудовище? Давай без этого». устало попросил Петров. Она едва выкарабкалась после смерти матери. Я просто хочу ей помочь. Как? Стерев ей память о том единственном хорошем, что было в ее жизни? Может, и о матери пусть забудет? Давай вообще все уберем, чего мелочиться. Будет у тебя идеальная дочь, которая ничего не чувствует. Как эти твои? Она кивнула неопределенно, но Петров ее понял. Люба. Он угрожающе подался вперед, до боли сжал ее запястье своей волосатой лапищей. Не заставляй меня делать то, что я не хочу. Я попросил тебя по-человечески. Любовь Владимировна с тревогой оглянулась, но помочь ей было некому. Где-то в спальне москвитин гремел ящиками, будто проводил обыск. Вера притихла. Казалось, она прислушивается к разговору на кухне. «Ничего не выйдет, потому что она не захочет этого», — тихо возразила Любовь Владимировна. Это был ее последний и самый важный довод, но и его оказалось недостаточно. Упрямый Петров растянул губы в улыбке, больше похожей на оскал. «Любонька», — сказал он ласково, — «не юли. Мы оба знаем, что это не помеха. Ты же профессионал. Кандидатскую по гипнозу защищала. Я наводил справки». Любовь Владимировна горько усмехнулась. Требовать невозможного, угрожать, запугивать, притом совершенно не разбираясь в предмете. В таких делах Петрову не было равных. Человек, что называется, на своем месте. «Хорошо», — кивнула она, — «будь по-твоему. Но если не получится, ты оставишь меня в покое. Мне нужна полная тишина». «Сделаем, все сделаем», — закивал обрадованный Петров. Он хотел снова взяться за ручки, чтобы отвезти Любовь Владимировну к Вере, но та остановила его жестом. Развернувшись на колесах, сама перевалила через порожек, покатила по скрипучему паркету в зал, где осталась Вера. «Москвитин!» — распоряжался вдогонку Петров. «Ша там! Притихни пока!» Разворачиваясь в коридоре, Любовь Владимировна разминулась с Москвитиным. Он как раз вынес из комнаты полную коробку какого-то барахла. Приглядевшись, Любовь Владимировна увидела фотографии Веры и Вани в рамках, те самые карты и записи с трюмо, набор подарочных рюмок в коробке, электробритву, военную форму. Похоже, Петров и впрямь не рассчитывал на отказ. Он уже начал действовать. Вера сидела в той же позе, привалившись к пустому теперь трюмо, но больше не плакала, только смотрела перед собой, не замечая никого. Петров склонился над ней, осторожно подхватил под лопатки и коленки, поднял и перенес на софу. Та даже не скрипнула, будто Вера ничего не весила. Бесплотный дух, пустая оболочка. Она лежала на спине, глядя в потолок, и только ее птичья грудка волновалась, вздымаясь и опадая. Любовь Владимировна приблизилась к изголовью, сняла с шеи золотой медальон на цепочке, подарок покойного мужа. Подняла его на вытянутой руке, точно над головой Веры. Медальон закачался. «Смотри на маятник», — попросила Любовь Владимировна. Глубокий вдох, медленный выдох. «Тебе хочется спать. Твои глаза закрываются». Вера послушно следила за медальоном, и взгляд ее соловел. Веки тяжелели. Она несколько раз моргнула, глубоко вдохнула раз-другой, и гипнотический сон взял над ней верх. Он не был в точности таким, как обычный человеческий сон. Глаза Веры продолжали следить за маятником из-под ресниц. Любовь Владимировна видела это по трепещущим векам. «Ты спишь», — повторяла она. «Слушай мой голос. Когда я досчитаю до одного, ты забудешь, кто такой Иван Лихолетов. Когда я хлопну в ладоши, ты проснешься». Еще не поздно было остановиться, но у двери, сложив на груди руки, стоял Петров. Когда Любовь Владимировна обернулась, он медленно ей кивнул. «Пять», — сказала она. «Ты видишь его лицо. Оно расплывается, тает в тумане. Ты забываешь его черты. Они больше ничего для тебя не значат». Лицо Веры вздрогнуло, нахмурилось. Она задышала чаще. «Это не сработает», — думала Любовь Владимировна, наблюдая за Верой. «Если она дочь своего отца, то не отступится просто так. Чем глубже проросло, тем сложнее будет выкорчевать». «Четыре. Ты забываешь вашу свадьбу. Ты никогда не была замужем». На блеклых, выцветших стенах остались прямоугольники, следы фотографий, которые уже снял Москвитин. Такие же прямоугольники останутся у Веры, как только все будет сделано. Не получится идеальных швов. Ее память будет что решето, черные дыры, тревожные зияния, язвы, которые захочется расковырять, чтобы понять, откуда они взялись. «Три. Вспомни вашу первую встречу. Ты забыла этого человека уже через минуту. Ты очень спешила. Два. Тебе не знаком этот человек. Ты никогда не слышала имени Иван Лихолетов». Петров подошел ближе, присев на корточке, осторожно взял руку Веры и снял обручальное кольцо. «Один. Любовь Владимировна остановила маятник и легко хлопнула в ладоши. Вера открыла глаза, посвежевшие, удивленные, оглядела комнату, смущенно улыбнулась Любови Владимировне, потом отцу. «Вера, ты как?» Петров взял ее за руку, пытливо заглянул в глаза. Он искал подтверждение, что гипноз сработал. «Кажется, я уснула». Вера приподнялась, пощупала колтун на голове. «Так неловко, простите». «Ничего-ничего, дочка. Главное, что теперь ты наконец проснулась. Люба, подождешь меня здесь? Я потом за тобой приеду». «Ну что, родная, поехали домой?» «Куда домой?» — растерянно спросила Вера. Она оглядела обобранную спальню, в которой не осталось ни одной вещи, напоминавшей о муже. Пустоты вместо этих вещей заставили Веру нахмуриться, но Петров уже тянул ее к выходу. «К нам домой, конечно же, куда еще? Ты разве забыла, где живешь?» «Кажется, забыла», — пробормотала Вера и беспомощно оглянулась на Любовь Владимировну. «Приятно было с вами познакомиться». Любовь Владимировна кивнула и отвернулась. Смотреть в ее пустые, растерянные глаза было невыносимо.